Глава 11. Сопротивление. Антиобщественные элементы, мятежники, разбойники, гангстеры, революционеры, воры в законе и прочее – это наиболее агрессивные люди, которым не хватило места в официальных общественных иерархиях. Борис Диденко. Планета перед нами выглядела как голубоватый шар с ровными квадратами разноцветных полей, разделенных между собой зелеными полосами лесополосы. Наш десантный бот сменил маршрут и стал стремительно падать в сторону достаточно большого города, над которым поднимались столбы дыма. «Ваша светлость, вас вызывает временный командующий силами обороны, командующий Чан Кли. Мы ответили на их запрос максимально коротко», — обратился ко мне лейтенант. «Соединяйте», — ответил я ему. На экране появилось изображение встревоженного пожилого мужчины в мундире. «Приветствую вас, ваша светлость. Мы рады, что Содружество так быстро отреагировало и прислало нам помощь. У нас очень серьезные проблемы. Мятежники провели серию крупных терактов. Связь со спутниковыми станциями вышла из строя. Мы не знаем, что творится в нашей звездной системе. В городе уничтожены все здания органов власти, повреждена связь. Нам нечего противопоставить мятежникам, они захватывают заложников и выставляют их как живой щит. А у всех там жены и дети, многие сложили оружие под угрозой их жизни. Вы должны немедленно принять меры и уничтожить мятежников, сохранив в жизни мирных граждан. Извините, что вас перебиваю, но лично я вам ничего не должен. Я пока не гражданин Содружества, и те военные подразделения, которые со мной, выполняют функцию моей защиты. Нас случайно выкинуло у вашей системы, и мы подверглись нападению, которое нам удалось отбить благодаря случаю, но мы потеряли большую половину своего флота». Остатки сил остались на орбите прикрывать нашу эвакуацию на поверхность планеты. Ждать помощи от Содружества придется не один день, — ответил я ему. Но как же нам быть? Мятежники дали нам 2 часа для того, чтобы сложить оружие, иначе они грозятся начать убивать заложников. Я постараюсь решить этот вопрос. Ваша задача — начать раздавать тяжелое оружие местному населению из добровольцев, организовать отряды, нарезать им сектора обороны и организовать баррикады на улицах, — ответил я ему командным голосом. «Но вы не имеете никакого права здесь распоряжаться, вы вообще не гражданин Содружества», — пролепетал он в панике. «Меня зовут Михаил Волков, и я наследник рода Машиняков, и как старший по статусу я принимаю командование силами обороны на себя», — заявил я во всеуслышание. «Но это же произвол, я не могу вам передать управление силами обороны». «А вы его уже потеряли, согласившись вести переговоры с террористами, взявшими в заложники ваших сограждан». Я сам проведу переговоры с ними. Передайте контакты моему помощнику, лейтенанту Леону. И, не дожидаясь от него ответа, я разорвал связь. Дождавшись, пока лейтенант завершит разговор, я обратился к нему. «Лейтенант, вы когда-нибудь вели переговоры с террористами?» «Нет, ваша светлость, но в Академии нас обучали этому процессу. Но проблема в том, что, по нашим данным, они расположили взрывчатку среди заложников, и не все группы заложников будут в пределах нашей видимости». Они могут просто дистанционно подорвать их, а там есть группы с детьми и беременными женщинами. «А у террористов есть связь с войсками в космосе?» — спросил я. «Нет. Работает станция глушения. Ни один сигнал не проходит ни туда, ни оттуда». «Тогда вводная такая. Вы договоритесь о встрече с террористами на их территории для обсуждения условий сдачи. Приземляемся нашим десантным ботом прямо среди них. Остальные ждут готовности рядом под прикрытием зданий». «Мы выходим все вместе. Дроиды прячутся внутри. Вы начинаете с ними диалог, затем вмешиваюсь я. По команде выходят роботы и начинают стрелять по заложникам». Лейтенант дернулся сказать мне что-то, но я не дал ему этого сделать, — сказал с нажимом в голосе. «Не перебивайте меня, лейтенант, я еще не закончил. Начинают стрелять по заложникам. В руки, ноги, плечи с целью ранить без серьезной угрозы для жизни. Оружие использовать для этого легкое. Проследите и перепрограммируйте при необходимости дроидов. Дальше по обстоятельствам, и прошу ничему не удивляться в разговоре». Через 5 минут мы уже подлетали к месту встречи, сопровождающие нас боты заранее снизились и рассредоточились недалеко от места встречи. Точкой рандеву оказался обычный стадион с большим количеством трибун и зеленым газоном, на который согнали огромное количество людей. В центре поля стояла группа вооруженных солдат, перед каждым стоял на коленях заложник, 5 стояло отдельной группой. На всех были старые армейские скафандры 4-го поколения. Многие изношены, пластины частично утеряны в стычках, вооружены они были старыми плазменными винтовками. Некоторые стояли, держа в руках легкие пистолеты, снятые, скорее всего, с местных полицейских. Отдельно стояла на коленях большая группа заложников под прицелом десятка солдат. Резко снизившись, мы приземлились в 30 метрах от террористов. Не спеша, мы вышли из десантного бота, нас сразу взяли на прицел стоящие вокруг солдаты. Мы направились к ожидавшей нас группе вооруженных людей. Впереди шел лейтенант, а я немного сзади и слева за ним. Подойдя на расстояние 5 метров, мы остановились. Я с лейтенантом открыли забрало шлемов наших боевых скафандров. Увидевшие нас террористы вначале заметно занервничали, ибо наше вооружение и наши скафандры выглядели не столько новыми, но еще и современными, как пищаль и автомат Калашникова, если уж сравнивать. Да и по классу наши тяжелые скафандры не шли ни в какое сравнение с легкими пехотными. Но после начала разговора они заметно расслабились. Разговор, как мы и договаривались, начал лейтенант. Я пришел обсудить условия сдачи. Стоявший по центру здоровенный террорист открыл защитный лицевой щиток, обнажив мерзкую физиономию, исполосованную страшными шрамами, и заулыбался. Его примеру последовали четверо его сопровождающих. Часть солдат, окружавших нас, ослабила внимание, и некоторые даже опустили оружие, направленное на нас. Условия очень простые. Сейчас вы складываете оружие, выбираетесь из своих скафандров, затем дружно идете к группе заложников и не делайте глупостей, и, может быть, вам даже сохранят жизнь. Сказал здоровяк из террористов, явно главарь, и громко заржал. Тут в разговор вмешался я. Вы не так поняли. Мы прибыли обсудить условия вашей сдачи. Ваш флот на орбите уже практически разбит. Силы Содружества добивают последние корабли, оказывающие сопротивление. Вы уже проиграли, поэтому сейчас складываете оружие, вырезаете из скафандров, освобождаете заложников и укладываетесь на землю лицом вниз, и тогда я вам, возможно, гарантирую жизнь. «Да кто ты такой, малец, даже если, как ты говоришь, наши братья в космосе и разбиты? У меня в руках тысячи заложников. Если вы немедленно не сложите оружие, то мы начнем их убивать прямо сейчас», — сказал главарь, показывая рукой на большую группу гражданских, стоящих на коленях под дулами винтовок. «Вы серьезно думаете, что меня остановят эти заложники? Да мне на них совершенно плевать, что мне аристократу жизнь каких-то рабов. Да если хотите, я вам в этом даже помогу». Получив мысленный приказ, из десантного бота вышли дроиды и начали стрелять в группу заложников. Десятки заложников сразу начали с криками падать на землю, ошарашенные этим террористы не знали, что делать. При этом никто не обратил внимания, что стрельба ведется из легкого оружия и не наносит критических повреждений. Но видно, как один за другим заложники с воплями и криками падают подстреленные на газон стадиона. «Итак, продолжим разговор», — сказал я под звуки выстрелов. У вас есть 10 секунд для того, чтобы сложить оружие и отдать приказ о сдаче, иначе мы начинаем полноценную войсковую операцию и живыми брать не будем. В это время над зданиями вокруг нас стали подниматься сопровождавшие нас боты. «Да кто ты такой, щенок? Я расставлю тебя как букашку», — заорал главарь, поднимая тяжелую плазменную винтовку, которую он держал в левой руке. Резко выхватил пистолет с магнитного держателя на бедре, я молниеносно скинул руку и выстрелил главарю прямо в голову на максимальной мощности заряда. От выстрела с такой крохотной дистанции голову главаря разорвало, в буквальном смысле этого слова, и ошметки его мозгов долетели даже до меня. Не дрогнув ни единым мускулом на лице и не опуская вскинутой руки, я продолжил, как ни в чем не бывало. «Кто из вас еще не согласен с условиями вашей сдачи?» — спросил я, наведя пистолет на стоявших рядом с убитым наемников. Ошарашенные таким вариантом проведения переговоров под звуки выстрелов дроидов, которые прореживали огромную толпу заложников, бандиты не сразу пришли в себя. Но вот один из самых старших по возрасту сделал полшага вперед и спросил, «Кто даст нам гарантии, что нам сохранят жизнь?» «Я, наследник рода Машиньяков, аристократ первого десятка, Михаил Волков. Клянусь, что если вы немедленно сложите оружие, то я гарантирую вам жизнь», — сказал я ему, не опуская пистолета. «Хорошо, мы согласны. Приказываю всем сложить оружие», — громко сказал наемник. Часть террористов начала бросать свое оружие. В этот момент самый молодой из оставшейся четверки схватил говорившего со мной и попытался выстрелить ему в голову. Но, почувствовав неладное, тот, что вел переговоры со мной, резко развернулся и со всей силы впечатал бронированный кулак прямо в открытое лицо, превратив то в кровавое месиво. «Я сказал всем сложить оружие, мы сдаемся», — и сбросил винтовку с плеча на землю. За ним сразу последовали остальные террористы. Я немедленно отдал приказ об остановке дроидов, но, как оказалось, лейтенант сделал это немного раньше. Сдерживая себя, я развернулся и скрылся в десантном боте. Уйдя вглубь, я почувствовал, как меня внезапно скрючило и начал рвать. Я упал на колени, а спазм все не проходил, пока в дело не вступила встроенная аптечка бронескафандра. Тут я услышал шаги за спиной и, оглянувшись, увидел лейтенанта. «Кто так научил вас вести переговоры?» — спросил он меня. Я не стал говорить, что посмотрел это в своей прошлой жизни, и ответил просто. «Не я такой. Жизнь такая». На что лейтенант удивленно вскинул брови и, ничего не говоря, вышел из десантного бота. Через 5 минут мне стало значительно лучше, и я вышел из бота. Все это время разоружение террористов шло полным ходом. Я подошел к лейтенанту и спросил. «Какие потери среди гражданских?» 268 раненых, убитых нет. Всем уже оказывается помощь. Я думал, вы не спросите про заложника, вы так убедительно все говорили и с таким лицом, что даже меня взяла жуть. Не делайте из меня монстра, это был их единственный шанс спасти заложников и не допустить потерь среди вверенных мне войск, ответил я. Да, эту спецоперацию нужно внести в учебники по переговорам с террористами. Нас такому не учили. Какие будут дальнейшие приказы, спросил лейтенант, вытягиваясь по стойке. В первую очередь распределить раненых по больницам, во-вторых, выделить и отправить в штаб обороны толковых офицеров и наладить взаимодействие с отрядами самообороны. Распечатать все склады с вооружением и раздать его населению, сказал я. Но стрелковое вооружение запрещено выдавать гражданским лицам после ряда восстаний и бунтов. Закон Содружества очень строг в этом вопросе. Их потом может ждать каторга. Война в Содружестве – это прерогатива военных. А на таких планетах запрещено даже стрелять из оружия, только полиция имеет право. Тогда считайте, что я создаю временную дружину для своей охраны, всех добровольцев регистрируйте и записывайте ко мне в отряд, и выдайте им свидетельство об этом. И отправьте вербовщиков в другие города, пусть и там вербуют в дружину и раздают оружие, при необходимости обучают, как им пользоваться. И еще раз, здесь была диктатура и война, пусть и 100 лет назад. Здесь должны быть склады с тяжелым вооружением и противовоздушной обороной, с командными центрами и бункерами. Найдите их и используйте по назначению. Если надо, взламывайте архивы и допрашивайте участников тех событий, не стесняясь в средствах. Нам нужно очень много вооружения, что-то подсказывает мне, что помощь от Содружества придет не скоро. И нам придется попотеть, чтобы выжить.